Глава 43. Архимаг сидел в роскошном кабинете, в удобном кресле, за великолепным столом и нервно барабанил пальцами по мраморной столешнице. Его заставили ждать, и кто? Пусть высокородный, пусть воин, отличный воин, но человек, просто человек. Впечатления, полученные во время нападения, уже чуть притупились, и он изволил гневаться. Вчера он ждал его вчера. Не пришел, даже не соизволил принести хотя бы письменные извинения в связи со своим отсутствием. Второй день ожидания, полдень, и опять никого. Раздражение накатывало волнами. Вызванный секретарь заметно вздрагивал, ожидая указаний, но именно сегодня боги защитили его от гнева начальства. Ибо глава академии получил сообщение, которого ждал. Замигал ярко-красным цветом впаянный в столешницу стола камень, и в кабинете раздался голос. «Господин директор, вы просили предупредить, когда человек, прибытие которого вы ожидаете, пересечет охранный периметр. 5 минут назад некто, соответствующий приписанной вами метке в сопровождении огромной собаки, был пропущен на территорию без проверок и беспрепятственно проследовал в сторону главного корпуса. Он представился? Нет, он просто прошел. Наглец. Гури, встреть посетителя и попроси его подождать в коридоре. Сесть не предлагай. Я позову». Дождавшись, пока секретарь выйдет, архимаг удовлетворенно улыбнулся и, не торопясь, приступил к поджидавшему его на небольшом столике в глубине кабинета обильному обеду. Посетителю придется подождать, так как войти в кабинет без приглашения не мог никто, даже секретарь, то и он подождет. Архимаг ждал? Ждал. А молодому наглецу тем более просто необходимо научиться терпению, пунктуальности и подобострастию. Никакой долг жизни не заставит его, уважаемого мага, сильнейшего в королевстве, прогибаться перед наглецом. На территории Академии он главный. Это должно быть понятно всем. Удовлетворенно улыбаясь, глава столичной академии, не торопясь, в течение 1,5 часов наслаждался обедом, и вот, наконец-то довольный собой, активировав амулет связи, велел секретарю пригласить посетителя пройти в его кабинет. Минуты шли, а в кабинет никто не заходил. Молчал секретарь, на вызов амулета никто не отвечал. Великому и могучему пришлось встать и проследовать в приемную для того, чтобы лично разобраться во всем происходящем. Картина, открывшаяся его глазам, поражала своей нереальностью. Кресло, стоящее в самом дальнем углу приемной, на которое никто не решался присесть, зная крутой нрав главы академии, было прочно занято. И тот, кто по замыслу архимага именно сейчас должен был изнывать от неизвестности в тягостном ожидании, спокойно в нем спал. У ног Сони лежала просто огромная, лохматая псина размером с годовалого теленка, цветом больше напоминающая большой комок пыли. В нескольких шагах от удобно устроившейся парочки стоял, как застывший памятник самому себе, бледный до синевы потеряшка-секретарь. Его ладони были сжаты в кулаки, по виску скользила капелька пота, а взгляд был направлен на неподвижную фигуру посетителя, закутанную в легкий плащ с глубоким капюшоном на голове. «Гури!» — рявкнул глава академии. «Объясни мне, что происходит!» Гури не вздрогнул и не пошевелился. Шевельнулся пес. Он поднял свою лобастую голову, повернул ее в сторону вопрошающего и глухо рыкнул. Звякнул, рассыпаясь осколками стекла, стакан, стоящий на столе секретаря. Попятился от неожиданности и сам, любопытный, но вспомнив о том, что именно он здесь главный, повторил, правда, намного тише прежнего: «Гури, будите гостя и сядьте за свой стол. Что вы там застыли, в конце концов?» Молодой паренек вздрогнул и открыл рот, но вот заговорить он не успел. Легонько рыкнул пес, и решимость, наполнившая было секретаря архимага, быстренько испарилась. Глядя на все это представление, хозяин кабинета понял, что именно побудкой гостя и собирался занять Гури чуть ранее. «Вы разочаровываете меня, Гури», — произнес он. «Как довольно неплохой маг, вполне могли бы кинуть заклинание паралича на пса и сами». Словно рисуясь, он сделал небрежный пас рукой в сторону пса. Тот, глядя ему в глаза, в ответ на его действия демонстративно зевнул. Два последующих заклинания также не принесли никакого результата. Пес склонил голову на бок, архимаг вытаращил глаза, а в приемной раздался сильный уверенный голос. «Не стоит махать руками на моего малыша, он этого не любит, тем более что магия ему не страшна». «Что? Почему?» — ожил глава академии. Прежде чем ответить, посетитель гибким скользящим движением поднялся на ноги и отбросил капюшон со своей головы. Кирлан Лакруа увидел перед собой молодого человека лет 25 с черными, буквально смоляными волосами, убранными в аккуратный низкий хвост, черными глазами, цвет которых создавал иллюзию отсутствия зрачков, густыми ресницами, пушистости и длине которых завидовали все модницы столицы, и породистым лицом аристократа, так удивительно похожим на лицо его младшего брата. «Вы задаете непростительные для вашего звания вопросы, ваше магичество», — процедил парень и добавил. «В этом мире только одно живое существо, совершенно невосприимчиво к магии». Одновременно с его словами рядом с ним поднялся пес. И не просто поднялся, а по щелчку пальцев своего хозяина принял боевую форму, являя всем заинтересованным свою суть. «Вервлок», — прошептал секретарь и упал в обморок. Архимаг в обморок не упал, но вот щит активировал до такой мощной, что его стало явно видно. «Господин архимаг», — произнес наблюдающий за всем этим представлением парень, — «я начинаю сомневаться в том, что пришел по адресу. Ваш щит против Вервлока бесполезен, это во-первых. И во-вторых, малыш не проявляет агрессии. От чего вы защищаетесь? Ну не меня же вы в самом деле испугались?» Опытный и уверенный в своих силах маг очень быстро взял себя в руки и, свернув щит, невозмутимо, как он, наверное, думал, проговорил. «Племянничек? Как же, наслышан. Ну что же, можешь войти, но псину свою оставь в приемной. Надеюсь, в твое отсутствие она не решит подзакусить той припадочной девой, что лежит рядом с ним». «Господин архимаг, какой я вам племянничек? Рот Лакруа не имеет ко мне никакого отношения, а потому прошу не фамильярничать, иначе, защищая честь моего рода, мне придется убить вас. И поверьте, нет такой силы, что могла бы мне помешать сделать это. А по поводу малыша не беспокойтесь. Во-первых, он не питается падалью, а во-вторых, он пойдет со мной. Он всегда со мной». «Проходите!» — буквально сквозь зубы процедил глава академии. «О, мой несостоявшийся дядюшка разозлился. Вон как ноздри трепещут, кулаки сжимаются. Сам в кресло уселся. А мы с малышом, значит, как его подопечные во время выволочки, должны будем стоять перед ним на выдержку? А стульев для посетителей не предусмотрено. Единственное свободное кресло стоит так далеко от стола, что без приглашения в него сесть вроде как неприлично и неудобно. Обычный человек, не владеющий магией, его и поднять не сможет. Ну так кто человек? Мысленно рисую для малыша картинку того, что мне нужно, и вот мой немаленький песик волочит данный предмет интерьера поближе к столу. Лицо у архимага побагровело, только что пар из ушей не валит. А чего переживает-то так? Ну, прокусил парень обивку, ну, пошкрябал паркет, разгрыз в щепу один подлокотник. Так пусть делают более качественные вещи или хотя бы обеспечивают гостей комфортом. Но не все же такие терпеливые, как я. Иные могут и маги шарахнуть, а то и обидеться. Вот сижу, жду. Молчим оба. Так, напомню самому себе, зачем мы тут собрались-то? Архимаг Лакруа гневается. Страшно мне? Нет. Я, конечно, уважаю ваши седины, господин архимаг, но мое время стоит очень дорого. Если вы решили не привлекать меня к той работе, условия которой мы оговаривали ранее, я поспешу откланяться и удалиться. «Где вы воспитывались, молодой человек? Ваш род никогда не блистал манерами и знаниями этикета, но ваше поведение выходит за рамки дозволенного». «Не вам, отступнику рода, говорить мне о манерах. Мои действия всего лишь ответ на ваши. Прежде всего, вы человек, находящийся по линии высокородных на более низкой ступени, позволили себе продержать меня, графа Гвелкома, вашей приемной в течение 1,5 часов без объяснения причин. Затем вы оскорбили меня лично, приписав мне несуществующее родство. И, наконец, пригласив в свой кабинет, вы осмелились оскорбить древнейший род королевства, которому я принадлежу. Род Лакруа не менее именит. Звание архимага ставит меня на более высокую ступень, чем вас. Нет, протянул я широкой улыбкой. По всем законам, которые никто не отменял, наследник рода, отказавшийся от титула, считается отступником. Вы отказались. Мой отец учил меня хорошо. Я знаю все древние и новые законы наизусть, а в них говорится о том, что каким бы высоким магическим званием ни обладал человек, не имеющий титула, он всегда будет стоять на низшей ступени иерархии высокородных. Да, сейчас вы, маги, пытаетесь переписать эти законы, но любой суд, опирающийся на магические постулаты, будет вынужден признать именно мою правоту. Так как я воспитан в традициях моего неблистающего манерами рода, я бросаю вам вызов и требую поединка. Опять-таки, следуя традициям, вы, господин Лакруа, можете выбирать оружие. Со своей стороны, я могу лишь предупредить вас о том, что один из нас умрет на этом поединке. Вы глупы, граф, молоды и глупы. Вы вызываете на бой сильнейшего мага королевства и даете мне право выбора оружия. Мне, по нынешним правилам, которые вы так хаете, маг не может в поединке применять магию против простого человека. Но древние традиции позволяют мне выбрать. Я, естественно, выберу магию. Подорвался тот со своего места. Приготовьтесь умереть. Вы зря называете меня глупцом. Я знаю ваши возможности, а еще я знаю, что смогу в этом поединке использовать один какой-либо родовой артефакт и свои физические возможности. Никакой артефакт не спасет вас, господин граф. Ну, я бы не был так категоричен на вашем месте. Посмотрите на мои руки. Вот эти невзрачные наручи являются одним из артефактов. Я был очень дорог моему отцу, и он защитил меня от таких высокомерных и самоуверенных людей, как вы. Ни один архимаг, ни два, ни три, ни даже больше не представляют для меня опасности. Сколько бы вас ни было, единственное, что вы все сможете, это послужить для них мощными источниками магии. Мои наручи являются накопителями, иными словами, поглотителями магии. После боя с вами все остальные мои родовые артефакты 10 лет будут работать бесперебойно. Такой защиты нет даже у королей. Но больше всего мне нравится в них то, что снять их невозможно даже с моего трупа. А теперь представьте. Арена. Бой. Бесполезное сотрясание воздуха с вашей стороны и всего лишь один удар с моей. Да, поверьте. Мне для того, чтобы вас убить, не понадобится оружие. Я сам оружие. Меня обучал великий воин-маг. Он знал о людских пороках все и позаботился о моей безопасности. Кстати, малыша обучал тоже он. Вы побледнели, мужаетесь, Лакруа. Я убью вас быстро. Вы сидели здесь передо мной, такой высокомерный, уверенный в своей безнаказанности. Вы позволяли себе оскорблять мой род, и теперь я просто не могу уйти из стен этого заведения просто так». Бледный, с трясущимися руками архимаг встал, вышел из-за стола и, глубоко поклонившись, произнес: «Я, Кирлан Лакруа, отступник рода, прошу графа Гвелкома принять от меня искренние извинения и назначить соразмерную моей вине виру, которую обязуюсь предоставить в его распоряжении в кратчайшие сроки». «Во как!» — наигранно изумился я. «Вы хотите жить, господин Лакруа, и хорошо жить, как мне кажется». Честно говоря, доводить дело до поединка мне не хотелось. Именно поэтому я очень подробно объяснил архимагу все то, что его ожидает. А вот Вира — это хорошо. «Я принимаю ваши извинения. И теперь за вами не только долг жизни, но и плата за неуважение, которую вам придется выплатить мне по первому требованию, в чем бы она ни состояла». «Подтверждаю». Сразу после его слов в кабинете вспыхнули и погасли магические искорки. Боги приняли клятву архимага, они же потребуют с него ответ в случае ее нарушения. «Теперь нам осталось обсудить то, ради чего я сюда и пришел. Вам все еще нужен преподаватель воинского искусства?» Колебания и неуверенность очень явно отразились на лице архимага, но спустя несколько минут он все-таки ответил: «Да, нужен. Он нам просто необходим. Как вы, ваше сиятельство, уже заметили, неумение владеть оружием — одна из самых больших проблем магов, возраст которых от 100 лет и меньше. Последние годы маги уверовали в свою силу и непогрешимость. Еще 3 дня назад я придерживался такого же мнения. Каждый из нас считает, что сильный маг сильнее хорошего воина и даже группы воинов. Жизнь очень наглядно показала мне, как я сильно ошибался, особенно сегодня. Я подготовил к подписанию договор с учетом всех ваших замечаний. Вот», — протянул Лакруа мне свиток, — «можете ознакомиться». Действительно, все мои требования были учтены, а потому я со спокойной душой подписал предложенный мне документ. Согласно ему, от меня требовалось только 2 вещи — качественное обучение и как можно меньший процент потерь на занятиях. Вот процент допустимых потерь меня, прямо говоря, удивил, и не просто размер процента, а само его наличие в договоре. Это что значит? Прибью кого-нибудь по неосторожности, и его в убытки спишут? А если единственный, кого я прибью, будет принц? Да, так я много до чего додуматься могу. А глава Академии ждет, а я вот молчу, а он нервничает. Потому как, задумавшись, я ему подписанный договор так и не отдал. Надо успокоить бывшего родственника. Нам с ним как-никак еще работать. «Когда вы предлагаете мне начать?» Договор плавно скользнул на стол архимага, и он, облегченно вздохнув, сумел меня удивить. «Если вы не возражаете, то прямо сейчас». Его пальцы привычно отстучали по мраморной столешнице, и над всей территорией Академии раздался тяжелый гулкий звук, имитирующий удар колокола. «Сейчас вся Академия построится на небольшой парадной площади, и я смогу провести знакомство адептов с новым преподавателем. А пока я хотел бы кое-что уточнить. Как я понял, артефакты нашего изготовления вам не нужны, у вас есть свои. Так вот, именно об их назначении я хотел бы знать». «Но это просто. Наручи, накопители магии. Имея их при себе, никакой щит мне не нужен. Головной обруч не снимается и не падает ни по чьему желанию, кроме моего. Служит мне прекрасным украшением, помогает удерживать в порядке волосы и защищает мой разум от ментального воздействия. Цепочка с кулоном — бытовой артефакт со множеством очень удобных для меня функций. Перстень из белого золота — боевой артефакт, взаимодействие с наручами практически неиссякаемого действия. Родовой перстень — лечебный артефакт высшего порядка. Это все. Да, при таком наборе вам вряд ли может понадобиться что-либо еще. Я тоже так думаю. Теперь о том, что может понадобиться вам в работе с адептами. Сейчас на территории Академии отсутствуют адепты 6-го и 7-го года обучения. Они находятся на практике вместе со своими кураторами. Старшими являются те, кто учится 5-й год. Именно в эту группу входит его высочество принца Андрей и его свитские щеголи. Самая проблемная группа. Именно они и группа 4-го года обучения и будут входить в сферу ваших забот. Более старшие прибавятся к ним только осенью. Территория Академии велика, и потому воинский полигон оборудован очень хорошо, правда, используется едва ли на треть. Есть конюшни. Лазарет достаточно велик. Работают в нем сильные маги, не испытывающие проблем даже в крайне тяжелых случаях. В виде наказания магистры и кураторы групп используют работу в конюшне и на кухне. Применение магии при этом возможно только с разрешения учителя. Карта, отражающая все, что находится на веренной мне территории, находится в фойе главного корпуса. Если вопросов нет, то мы можем спускаться вниз. Нас уже с нетерпением ждут. Вопросов нет? Спускались мы недолго. Далеко идти не пришлось. Коридоры, которые мы проходили, порадовали меня тишиной. Приемная главы Академии синеньким, но живым секретарем, скромно затаившимся за своим столом, парадная площадь стройными рядами адептов в разноцветных мантиях, находящихся в окружении и под пристальным присмотром наставников. Вот именно перед строем этого цветника мы и остановились. Величественный директор, невозмутимый я и спокойный, как змей в спячке, малыш. Шум стих. Архимаг начал радовать собравшихся. «Я собрал вас всех для того, чтобы познакомить с теми изменениями, которые произошли в расписании ваших занятий, потому как именно с этого момента в вашем дипломе появится новая строчка «Зачет по воинскому искусству». С этого года получить диплом об окончании нашей академии сможет только тот, кто этот зачет сдаст. В связи с этим у нас появился новый преподаватель — граф Дарьен Гвелком любезно согласился оказать нам всем эту милость и взять ваше обучение в свои руки. Именно он будет вести старшие курсы. Предупреждая ваши вопросы, сразу поясню, магом его сиятельство не является, но является лучшим воином, которого я когда-либо видел. В наказание вашего мастера никто и никогда вмешиваться не будет. Его требования — закон для вас. Каждый из вас прямо сейчас подпишет соглашение на любые его действия. Такие соглашения уже согласованы с вашими родителями и опекунами. Несогласные покинут Академию еще до конца дня. Обращаться к новому преподавателю можно мастер Дарьен или же ваше сиятельство граф Гвелком. Все его занятия будут проходить во второй половине дня. Надеюсь, после них у вас хватит сил позаботиться о выполнении заданий, данных вам для самостоятельной подготовки. Сейчас все отправляются в свои аудитории для подписания соглашения. 5-й курс через 20 минут должен ожидать мастера Дарьена на воинском полигоне. Это все. Свободны. Несмотря на гневные перешептывания, раздающиеся со стороны старших адептов, площадь быстро опустела. Еще быстрее со мной попрощался архимаг. На полигон еще рано, а вот посмотреть и сориентироваться на месте мне бы не помешало. Так где там план-то?